Сан Саныч. Парень, сидевший напротив Сан Саныча, показался ему смышленным. Когда-то он сам был таким, любознательным и открытым. В этом парне он видел себя. «Значит так, Петя, ты прости меня, но буду по-отцовски называть тебя. И возраст, да и звание у меня это позволяют. 3 года назад я вел дело об отравлении супружеской пары. Долго я копался. Почти у всех подозреваемых был мотив. Но дожать мне их не дали. Сначала очень убедительно надавило начальство. А когда я не послушался, то торжественно и настойчиво отправили меня на пенсию. Уходил я с тяжелым сердцем, что не довел дело до конца. Но не верил я в самоубийство. Богатые, молодые, успешные люди. Им было по 42 года. У этой семейной пары не было ни малейшего повода для самоубийства. Да, и еще, у убитой Татьяны Облачной в желудке была таблетка для сердца. Она даже не успела раствориться. А зачем пить таблетку, если хочешь покончить с собой? Как-то нелогично получается. Дело закрыли как самоубийство. Я был отправлен на пенсию. Но тайно я снял копии со всех документов. И, как оказалось, не зря. 3 месяца назад мне позвонил мужчина. Возраст определить не могу. Думаю, голос был изменен. Предложил работу. А в июне пообещал показать представление и раскрыть тайну, кто же все-таки убил семейную пару господ Облачных. Также наш инкогнито попросил взять дело, которое я отсканировал. К слову сказать, я не знаю, откуда он узнал про дело. Мне приходили СМС с посылом сыщику. После же так называемого «дня X» он обещал мне вознаграждение за работу. «И вы так сразу согласились?» Следователь Васечкин не смог скрыть презрение в голосе. «А ты меня раньше времени не осуждай, молод еще. Работы у меня нет, лишними деньги тоже не были. А самое главное – справедливость. У меня душа была не на месте. Я знал, что убийца на свободе ходит. Вот дело». Сан Саныч достал из сумки папку и передал Васечкину. «Ты почитай. Если что непонятно, спроси. Самое главное, я не подписывался на убийство. Вот сейчас я не пойму, оно было запланировано или это форс-мажор. А вот эту папку прислал мне по почте так называемый работодатель. Я почитал, там расследование частного детектива по этому же делу. Здесь несколько больше информации, потому что свидетелям платили и хорошо платили. Ищи, сыщик, ты молодой. Надеюсь, у тебя получится то, что не смог я».